Грофилд остановился в секции детского питания и положил в свою тележку дюжину баночек. Дело происходило в четверг, вскоре после полудня, на следующий день после встречи в гараже, и покупателей в Food King было как кот наплакал. Грофилд прошел дальше, толкая тележку. Он добавил к покупкам коробку кукурузных хлопьев и завернул за угол. Справа от него располагался ряд прилавков, теперь по большей части опустевших, где стоимость всех покупок подсчитывали лишь три работающих кассира в зеленых куртках. Один в кассе экспресс-обслуживания, двое других у соседних прилавков. Впереди него, там, где заканчивались кассы, располагались достававшие до головы белые перегородки конторки управляющего. Там мелькал коренастый, озабоченного вида человек, находившийся на возвышении, так что он просматривался от плеч и выше. Он рассматривал прейскуранты на пюпитре вместе с молодым человеком в белой рубашке и черном галстуке бабочки. Белая стенка конторки уходила дальше, образуя угол со стеной здания. Грофилд прошел туда. Полки с солеными крендельками и картофельными чипсами находились в углу, и он какое-то время стоял, размышляя о том, что задняя стенка сейфа как раз и является другой стеной этих полок. Над сейфом сделали фанерную крышу, а поверх нее был установлен большой рекламный стенд, расхваливающий консервированные фрукты и овощи Food King. В конце концов, Грофилд взял пакет картофельных чипсов, положил его в корзину и двинулся дальше. Он еще несколько минут побродил по супермаркету, потом оставил тележку у мясного прилавка в дальнем от кассы конце магазина, прошел к камере с молочными продуктами, взял пару ванильных йогуртов, заплатил за них в кассе экспресс-обслуживания и вышел на солнечный свет к почти пустой автомобильной стоянке. На солнце Pontiac Барнеса оказался синим и пыльным. Грофилд уселся в салон рядом с ним и посмотрел на магазин через ветровое стекло. В витринах рекламировались товары по сниженным ценам с помощью красных и синих надписей жирным шрифтом на больших листах белой бумаги. Между двумя из них, в правом переднем углу, примерно в 5 футах от крайней справа витрины, Грофилд увидел темно-зеленую металлическую дверцу сейфа. Барнес взглянул на Грофилда. «Как и говорил Хьюз!» «Похоже на то. Конечно, я не уверен насчет вечера в пятницу. Такой же у них распорядок или нет?» «Такой же!» — уверенно кивнул Барнес. «У всех супермаркетов в стране такой распорядок. Пятница — день бойкой торговли, когда с полок сметается все!» Грофилд улыбнулся. «Это обнадеживает!» «Как, достаточно насмотрелся?» «Конечно!» Барнес завел Pontiac и выписал подковообразный вираж, чтобы попасть на автостраду. Один из въездов на базу военно-воздушных сил «Скотт» находился на другой стороне шоссе, примерно в 100 ярдов правее. Автомобили, въезжавшие туда и выезжавшие обратно, образовывали более или менее постоянный поток. Движение по автостраде в западном направлении было вполне умеренным. Грофилд встряхнул один из ванильных йогуртов, чтобы разболтать его, а потом выпил из стаканчика. Другой он предложил Барнесу, но тот отказался, так что Грофилд выпил и этот, а потом сказал: «Если увидишь телефон-автомат, останови, хорошо?» «Конечно!» Они уже въехали в Ист-Сен-Луис, когда Барнес заметил телефонную будку и притормозил у обочины. Грофилд вышел, бросил бумажный пакет с пустыми коробками из-под йогурта в мусорную урну рядом с телефонной будкой, зашел в нее и набрал номер оператора. «Я бы хотел позвонить в театр Мидгроув, Индиана. Мое имя Грофилд. Одну минутку, пожалуйста». Грофилд подождал, услышал многочисленные щелчки и жужжания, потом голос Мэри, потом телефонистку, которая, согласно заведенному порядку, удостоверилась, что абонент готов оплатить разговор. И Мэри говорит: «Конечно». А потом сказал: «Дорогая, привет, как ты?» «Отлично. Я должен вернуться к середине следующей недели». «Все хорошо или плохо?» «Думаю, что скорее хорошо. Угадай, кого я встретил. Чарли Мартина. Он остановился в отеле «Хойлс». «Давно мы с ним не виделись», — сказала она. Ей были по душе такие вещи. Это напоминало сюжеты шпионских романов. Грофилд сказал: «Как там твой кузен?» «Поправляется. Сейчас задремал. Скажи ему, что я справлялся о его здоровье». «Он такой нетерпеливый. Начинает злиться на самого себя. Так ему не терпится выздороветь и встать». Грофилд усмехнулся. «Займи его какой-нибудь работой», — посоветовал он. «Пусть поменяет проводку в осветительном пульте. Это отвлечет его от собственных напастей». «Наверняка». «До встречи, милая». «До встречи. Удачи тебе». «Можешь не сомневаться», — весело сказал Грофилд. Грофилд вышел из телефонной будки, снова сел в машину, и Барнс, отъехав, отметил: «Какой ты аккуратный!» «Это привычка. Иногда она приходится очень кстати. Я всегда могу отличить, когда человек говорит по телефону со своей женой», — улыбнулся Барнс, — «потому как у него смягчается лицо». Грофилд посмотрел на него с удивлением. «Никогда не ожидал бы подобной наблюдательности от такого громилы, как Барнс», и спросил: «Ты женат?» «В настоящее время нет!» Барнс произнес это без всякого выражения, продолжая следить за транспортным потоком через ветровое стекло. И Грофилд не стал продолжать эту тему. Трасса номер 3 спускается к югу через Иллинойс, время от времени отскакивая от реки Миссисипи, прорезая маленькие городки с названиями Ред-Бат, Честер, Волчье озеро и Уэр. Грофилд, сидевший рядом с Хьюзом в бледно-сером джавелине, заметил, что красная стрелка спидометра постоянно показывает предельную скорость, разрешенную дорожным знаком. Помимо того, что он спланировал все это дело, Хьюзу предстояло стать еще и их водителем, и по всем признакам хорошим. American Motors внесла свой вклад в реализацию общенациональных фантазий, выпуская машину, которая смотрелась как зажигалка Ронсон, и где было больше эффектных штучек, чем в любом бойскаутском ноже для детей. Поэтому на ней играли в Джеймса Бонда по дороге на работу. Но под крышку капота изобретатели поместили не так уж много и назвали эту машину «Джавелин». Может быть, потому что ею можно сотрясать воздух примерно с такой же быстротой, с какой ездить на ней. Фред Хьюз купил эту машину, обладавшую определенной комиксовой красотой, и кое-что доделал в ней. Большой кот, урчавший под капотом, был родом не из Кеноша, штат Висконсин. Во всяком случае, дело не обошлось без модификаций. Тормоза, амортизаторы, казалось, разительно отличались от всего, что когда-либо съезжало с какой-либо сборочной линии. Теперь машина была выхоленной, мощной и идеально повиновалась. А Хьюз вел ее так, будто она была частью его самого, будто она была протезным устройством, соединенным с кончиками его пальцев. Поэтому Грофилд наблюдал за Хьюзом с немым восхищением. У него возникло чувство, что тот может заставить машину сделать все, что захочет, всего лишь посмотрев на нее, приподняв бровь. Лучший водитель для любого дела, в том числе и для того, чтобы быстро уехать с того места, где ты больше не хочешь находиться. Это не тот человек, который станет пинком гнать машину через весь штат, и не тот, который любит скорость. Лучший водитель — это человек, который любит машины. Он большего добьется от машины и дольше проживет. Они совсем мало разговаривали, пока ехали на юг. В какой-то момент Хьюз рассказал ему про финансирование. Это делается в два этапа. Возможно, из-за такого подхода придется урезать себя в расходах, но я не хочу выбрасывать деньги на ветер. Согласен. Это было в порядке вещей, когда команда, непосредственно занятая в деле, выплачивала человеку, финансировавшему его, 200% от одолженной суммы в случае успеха предприятия. Риск был достаточно велик, чтобы сделать такую компенсацию необходимой. За те 2000, что одолжил Хьюз, предстояло отдать 4000 из той добычи, которую принесет дело. «У меня есть человек из местных», — сказал Хьюз. Он ни на миг не отрывал взгляда от ветрового стекла, но выражение его лица менялось совсем так, как если бы он смотрел на своего собеседника. «Доктор, — добавил он. — Можешь себе такое представить? Мне о нем рассказал один мой знакомый, года 2-3 назад. — Если уж на то пошло, — вспомнил Грофилд, — человек, которого и я пару раз использовал, тоже был доктор, из Нью-Йорка. Если когда-нибудь тебе понадобится, чтобы тебя там профинансировали, разыщи его. Доктор Честер Армонд с Восточной 67-й улицы в Манхэттене. А мой человек из Сент-Луиса — это доктор Леон Костелли с Гроув-авеню. Хьюз вопросительно посмотрел на ветровое стекло. Но при чем тут доктора? Никак не возьму в толк. Незадекларированные доходы, пояснил Грофилд. Сомневаюсь, чтобы я когда-нибудь работал над делом, которое не финансировалось бы кем-то с незадекларированными доходами. Есть определенная категория людей, которым часто платят наличными без квитанций, и они, соответственно, не заявляют обо всех своих доходах чиновникам из налоговой службы. Например, врачи, у них уйма пациентов, которые платят наличными. Хьюз усмехнулся в ветровое стекло. «Все когда-нибудь домухлюют», — сделал он вывод. «По всей стране есть банковские стальные камеры», — сказал Грофилд, — «набитые наличными, о которых никогда не было заявлено налоговой службе. И эти люди могут потратить несколько сотен из них. Но если они будут разбрасываться тысячами сверхзаявленного ими уровня дохода, то могут привлечь к себе нежелательное внимание. А потому все это просто хранится в наличных, в банковских стальных камерах. Ты хотел бы иметь к ним отмычку?» — спросил Хьюз. — Вообще-то да. Но зачем пускать эти деньги на финансирование операций вроде этой? Я имею в виду, мне понятно, зачем мы пускаем в ход эти деньги. Но как получается, что они их нам дают? Многим не вмоготу смотреть, как деньги лежат мертвым грузом, — пояснил Грофилд. Докторам особенно. Они из породы инвесторов. Им приятно осознавать, что их деньги где-то работают на них. Деньги в банковской стальной камере — это незаконные доходы, которые загребают в высших слоях общества. И они сохраняют 100 центов с каждого доллара этих денег. Но им хочется большего. Они хотят видеть, как те работают, как приводят в дом друзей. Хьюз покачал головой. «Какой им в этом прок? Деньги для того, чтобы их тратить!» Он ухмыльнулся в ветровое стекло. «Вот почему я все время на мели. Едва они у меня заводятся. Я пускаюсь в загул». «Я тоже их трачу», — признался Грофилд, подумав о своем театре. «Но ведь эти доктора-то не тратят, а? Костелли дает мне две штуки. Они извлекаются из его стальной камеры в банке. Я возвращаю ему 4 штуки. И все это добро опять отправляется в стальной ящик банка?» «Вероятно. Тогда в чем же тут смысл? Если он не может рисковать, потратив 2, он наверняка не сможет рисковать, потратив и 4. В чем, черт возьми, смысл?» «Не знаю», — сказал Грофилд. «Их образ мыслей отличается от нашего». «Ну да, вот почему они доктора, а мы...» Он пожал плечами, глядя на ветровое стекло. «Те, кто мы есть!» Оба замолчали. Какое-то время ехали, не проронив ни слова, до тех пор, пока Хьюз не спросил, не возражает ли Грофилд против того, чтобы включить радио. Тот сказал, что не возражает, и после этого они слушали станцию, передающую народные песни горных районов Южных Штатов. Трасса номер 3 в конечном счете привела бы их к южной границе штата, а оттуда в Кентукки, если бы они продолжали ее держаться. Но вместо этого они переехали через реку у Кейп-Джерардо. Оттуда они направились по 61-й, снова спустились на юг, выехали на 62-ю и проехали напрямик на юго-запад через лодыжку Миссури, въехав в Арканзас у Сент-Фрэнсиса. Их место назначения находилось примерно в 10 милях оттуда, неподалеку от Пиготта. Это был холм в форме пирамиды, довольно высокий, и вся его сторона, обращенная к дороге, была усеяна списанными на металлолом машинами и частями от машин, безмолвно ржавевшими на послеполуденном солнце. Три разрозненных деревца нелепо торчали из металла на склоне холма, бледно-зеленые, со свежими весенними листочками, а между железным хламом петляла узкая грунтовая дорога, будто бульдозер проехал там всего один раз, сметая все на своем пути. На вершине стоял старый, обшитый вагонкой фермерский домик в два этажа, который скособочило в разные стороны, словно он оплыл, утратив изначальную форму. Обшивка была из посеревшей от ненастья древесины, которую не красили по меньшей мере четверть столетия. Грофилд восхитился. «Ну, прямо красавец!» Хьюс ухмыльнулся в ветровое стекло и свернул на двухколейную грунтовую дорогу. Она тянулась на одном уровне примерно 100 футов, а потом стала уходить вверх по холму. «Думаю, Перджи не станет возражать», — сказал Хьюс. За 4 часа с небольшим они преодолели 225 миль. Сейчас день был на исходе. Солнечный свет, отражавшийся от окон и ветровых стекол по всей высоте холма, приобрел оранжевый оттенок, и казалось, будто эта ржавчина отбрасывает свет. Ограда у подножия холма тоже оказалась ржавой, когда они подъехали к ней ближе. 8 футов в высоту, кольчатая, она тянулась в обе стороны, огораживая выброшенные в металлолом машины, и увенчивалась 3 рядами колючей проволоки. Ворота были той же высоты и тоже с колючей проволокой наверху, да еще с табличкой, гласившей: «Посторонним вход воспрещен. Чтобы войти, позвоните по телефону». Хьюс оставил мотор включенным и вылез из машины. Он подошел к коробке, укрепленной на левом столбе ворот, открыл дверцу и с минуту говорил по телефону. Грофилд ждал в машине. Он опустил стекло и вслушивался в тишину. Никаких птиц, звуков, ничего, кроме едва слышимого урчания двигателя. Хьюс вернулся к машине и сел за баранку. «Лучше подними свое стекло», — посоветовал он. Грофилд посмотрел на него, но вопросов задавать не стал. Он поднял свое стекло, и в тот же момент обе створки ворот открылись внутрь. Электрическое дистанционное управление. Хьюс въехал и двинулся вверх по холму. Грофилд, выгнувшись, обернулся назад, чтобы посмотреть, как ворота станут закрываться, а когда посмотрел вперед, то прямо перед ними, на дорожке, застыл доберман Пинчер, черный, с коричневыми подпалинами. Хьюс медленно въезжал на крутой склон, ни разу не нажав на тормоз и не просигналив клаксоном, а просто продолжал ехать по направлению к собаке, которая в последний момент с тяжеловесной грацией прыгнула в сторону. Когда машина проехала мимо нее, она, подскочив сквозь закрытое окно, заглянула в глаза Грофилду, и вид у нее был вовсе неблагодушный. «Отличный товарищ для игр», — улыбнулся Грофилд. «Перджи не грабят», — сказал Хьюс. «Держу пари, что нет». Грофилд оглянулся назад, посмотреть, пошла ли собака за ними следом. А их теперь стало 2, обе доберманы. Обе неспешным шагом шли сзади за машиной. Пока он наблюдал, 3-я стрелой промчалась по узким аллеям среди железного хлама по правую сторону и присоединилась к тем 2. Грофилд спросил, сколько же их у него? «Не знаю, но более чем достаточно». «Достаточно одной», — усмехнулся Грофилд и снова стал смотреть перед собой. На вершине перед домом была небольшая открытая плоская площадка, и на ней стоял низкий, толстый, очень широкий человек с бычьей шеей и раздраженным выражением лица. Он был весь в грязи. Одежда, кожа, волосы. В заляпанных серых рабочих штанах, черных рабочих ботинках и фланелевой рубашке, когда-то пестрой, но теперь почти совсем выцвевшей и ставшей серовато-розовой. На его руках, лице и одежде было столько разводов от ржавчины, жира и грязи, что он выглядел почти как индеец в боевой раскраске. Грофилд предположил: «Наверное, это и есть Перджи! Ты прав!» Перджи раздраженно помахал им рукой. Это означало, что они должны следовать за ним, и тяжелой поступью отправился за угол дома. Хьюс медленно поехал за ним, и Грофилд увидел, что теперь их окружают по меньшей мере уже 5 собак, и одна из них бежит впереди. Он спросил: «Доберманы, это все, что у него есть?» Хьюс нахмурился. «Я не совсем тебя понимаю. Собаки, они все доберманы. А кто их разберет? Они все на одно лицо. Так что, наверное, да». Перджи провел их по продолжению грунтовой дороги за угол дома и теперь свернул на задворки. Здесь склон холма был более пологим, уходя вниз широкими уступами. На первом уровне ниже дома стоялось дюжину или больше самых разных видов автомобилей, все в явно хорошем рабочем состоянии. Уровнем ниже располагался хлипкий гараж в виде навеса. Еще несколько автомобилей и деталей от них были видны на утрамбованной земле перед гаражом и кольчатой оградой, проходящей сразу за ним. За оградой росли деревья, настоящий густой лес, который тянулся вниз к долине. «Наверное, наш грузовик. Вон тот», — наугад сказал Хьюз. Грофилд кивнул. «С виду вроде приличный». «Важнее, каков он на слух», — заметил Хьюз. Грузовик был одной из машин, стоявших на первом уровне. Большой тягач с темно-зеленой кабиной, International Harvester, и с некрашенным алюминиевым прицепом Фрейхауф. На прицепе не было никаких опознавательных знаков, но на дверце кабины красовалась надпись «Универсальный меховой склад, Пайн Стрит». «Он должно быть в розыске?» — спросил Грофилд. «Его бросили после того, как обчистили». «Да я знал об этом, поэтому нам и уступает его по такой цене». «С прежними номерами?» «Я привез свои. Нам придется что-то делать с этой дверцей. Если мы его возьмем...» «А если нет?» Дело происходило в четверг. Предполагалось, что они отправятся на дело следующей ночью. Поэтому Грофилд спросил: «У тебя есть другие на примете?» «Пока нет. Если он не подойдет, это будет стоить нам пару недель». Держась впереди них, Перджи продолжал идти степенно и в развалочку, как ходят толстяки. Две собаки теперь обступали его с двух сторон, и где-то с полдюжины их находилось вокруг машины. Перджи провел их до середины пути, по задворкам обветшалого дома, туда, где грунтовая дорога резко уходила вниз и налево, к следующему уровню. Все они спустились туда, Перджи, собаки и Джавелин, являя собой странную процессию, а потом двинулись прямиком к грузовику с мехового склада. «Он захочет, чтобы мы вышли из машины», — сказал Грофилд. «Собак бояться не надо. Что Перджи им скажет, то они и сделают». Перджи дошел до грузовика, повернулся, присел, махнул одной рукой, давая им понять, чтобы они остановились. Хьюз оставил двигатель включенным и открыл дверцу, а в следующую секунду то же самое сделал Грофилд. Это было очень странно. Они по пояс утопали в собаках, и это было все равно, как пробираться вброд по штилевому черному морю, кишащему глазами и зубами. А собаки все кружили, сновали туда-сюда, не издавая ни единого звука, и уступали дорогу всякий раз, когда Грофилд, Хьюз или Перджи куда-нибудь направлялись. Но Грофилд постоянно помнил о них, там, внизу, потому что они слишком близко крутились возле его запястий, двигались, наблюдали, выжидали. И через некоторое время полное отсутствие звуков, ни лая, ни рычания, ничего, стало нервировать больше всего, будто назревало некое напряжение, которая завершится невероятным взрывом и разрушением. Перджи и Хьюз сразу же заговорили о грузовике, и Грофилд изо всех сил старался быть внимательным и не думать о собаках. Как и положено продавцу и покупателю, Перджи все расписывал, какой это замечательный грузовик, а Хьюз все выискивал в нем возможные неполадки. «Похоже на то, что на нем лихо поездили». Хьюз держал дверцу водителя открытой и наклонял голову к сиденью. «Посмотри-ка на эту тормозную педаль, как она истерта с одной стороны. Какой-то ковбой гонял на нем в хвост и в гриву». «Да ты что, этому грузовику всего 2 года!» Голос Перджи был высокий, но очень хриплый, будто он сорвал связки, пытаясь взять высокую ноту, едва обкатанный, — добавил он. — Где ты еще сыщешь такой новый грузовик по той цене, что я прошу? Грофилд стоял и наблюдал. Это была не его специальность, и ему предстояло вести другую машину, если они купят этот грузовик. Хьюз заглянул под капот. — У тебя есть плоскогубцы? Не станешь же ты его разбирать на части? — возмутился Перджи. — Просто хочу осмотреть. А еще нам понадобится рулетка. — Ну и запросы у тебя! — проворчал Перджи и повернулся к Грофилду. — Видишь, вон там хлебный фургон. Посмотри в кузове. Там стоит ящик с инструментами. Принеси его сюда. — Хорошо. — Собаки! — гаркнул Перджи. — Стоять! Они встали. Грофилд пробрался по коричневой грязи к хлебному фургону, нашел в кузове ящик с инструментами, и ни одна из собак не отправилась за ним следом. Но когда он двинулся назад, то увидел, что половина собак там, рядом с Перджи, стоит совершенно неподвижно и наблюдает за ним. Их было 6 или 7, столько же, сколько до сих пор вилось вокруг Хьюза. Грофилд принес ящик с инструментами и положил на землю возле грузовика, а наблюдавшие за ним собаки снова принялись ходить кругами вместе с остальными. Хьюз взял плоскогубцы с рулеткой и передал рулетку Грофилду. «Прикинь размеры проема в кузове», — сказал он. «Хорошо». Неизменные 3 или 4 собаки двинулись за ним, в то время как он обогнул грузовик, зашел со стороны кузова и открыл дверцы. Он забрался в прицеп и был несколько удивлен, что ни одна собака не запрыгнула за ним следом. Внутри прицепа было пусто, не считая 2 труб, тянущихся по всей его длине чуть повыше головы, наверное, чтобы подвешивать меха. Грофилд измерил проем, потратив на это около минуты, походил внутри, притоптывая по полу, надавливая на стенки, а потом снова спрыгнул вниз, к собакам, и пошел туда, где Хьюз и Перджи припирались по поводу свечи зажигания в руке у Хьюза. Перджи недовольно бурчал. «Я этот грузовик за что купил, зато и продаю. Я не меняю свечи зажигания. Я не убавляю километраж на счетчике. Я вообще ничего не делаю. Он твой за те деньги, за которые человек пригнал его сюда. За 2 штуки». Хьюз сказал. «Теперь ты знаешь, что я не собираюсь платить 2000 за этот грузовик. Где вы еще достанете такую машину?» «Которую бы так же старательно искала полиция, как эту?» «Нигде». Он повернулся и вопросительно посмотрел на Грофилда. Тот сообщил результаты замера. 57 дюймов в ширину, 84 в высоту. «Узкий», — покачал головой Хьюз. «Не уверен, что мы вообще сможем им воспользоваться». «Если вы не хотите покупать грузовик», — обиделся Перджи, — «никто вам пистолет в голове не приставляет». Грофилд сказал Хьюзу. «Пол, кажется, в порядке». Хьюз кивнул и наклонился к мотору. Перджи спросил. «А сейчас что ты делаешь?» «Ставлю ее на место». Поскольку Хьюз не показывал ему ничего, кроме своей спины, Перджи повернулся к Грофилду. «Ты разбираешься в грузовиках?» «Они крупнее, чем легковые автомобили», — серьезно ответил Грофилд. «Примерно в таких вот пределах я разбираюсь в них». «Так вот, поверь мне, заполучить этот грузовик за 2 штуки — все равно, что угнать бесплатно». «Ты имеешь в виду, что он угнанный?» Голос Хьюза был слышен приглушенно из-за того, что он по-прежнему возился с двигателем. Когда он вынырнул, то снова повернулся к Перджи, выставив перед собой руки. «У тебя нет тряпки, руки вытереть! Возьми наверху, на сиденье грузовика, залезь туда, заведи двигатель и прослушай его!» «А как же!» И Хьюз забрался в кабину. Пока Грофилд и Перджи наблюдали, выжидая, Хьюз завел двигатель, выключил, снова завел, опять выключил. Завел, выжал газ, выключил, завел, подал грузовик вперед 3 фута, выключил, завел, подал его назад 3 фута, выключил, завел, и поехал на нем. Грофилд наблюдал, как он отъезжает. Примерно половина собак осталась с ним и Перджи, а остальные побежали за грузовиком. Хьюз был первоклассным водителем. Среди легковых автомобилей, грузовиков, автобусов и разномастных драндулетов, поставленных на этой ровной площадке, места для маневра оставалось немного. Но Хьюз прокладывал путь по этому лабиринту без каких бы то ни было затруднений. Он задним ходом выписал восьмерку, ехал передним ходом в разных направлениях на разных скоростях, переключая передачу. И, наконец, вернулся к Перджу и Грофилду, резко остановился перед ними и выключил мотор. Перджи подбоченился, готовый яростно защищать свой грузовик. Он посмотрел, как Хьюз выбирается из кабины, и односложно бросил: «Ну!» «Тормоза немного ведет вправо!» — скривился Хьюз. «Прицеп не очень хорошо катится!» «Что ты от него хочешь? Он ведь пустой! Ты ведь знаешь, такой грузовик порожняком не гоняют!» «Полагаю, он стоит не более 500!» — небрежно бросил Хьюз. 500? Да ты в своем уме! Хочешь, чтобы я даже своих денег не вернул?» «Мне доводилось тебе кое-что продавать!» — напомнил Хьюз. — Я знаю, сколько ты способен дать своих денег. И тут ты заплатил каких-нибудь 150 за этот... — Хьюз, ты круглый дурак! Да кто это согласится продать такой грузовик за $150? — Люди, которые привезли его тебе, — сказал Хьюз, — которые сделали свои деньги на его содержимом. Все, что им было нужно, — это спокойное место, чтобы его разгрузить и не бросать где-нибудь на обочине. Так, чтобы полицейские не подобрали его и не обнаружили чьи-нибудь отпечатки пальцев или пуговицу от пальто, или еще какую-нибудь улику. Я же тебе сказал, мне доводилось продавать тебе кое-какое барахло. Так вот, ты заплатил за грузовик 150. Если ты разберешь его, продашь те части, какие сможешь, и выбросишь в лом остальное, может быть, и выручишь за него 300. Еще одна дурацкая идея! Рассердился Перджи, пытаясь держаться высокомерно, но только еще более раздражался. «Да под одним только капотом! Больше, чем на 300!» «Но зато мы избавляем тебя от хлопот», — сказал Хьюз. «Тебе вообще не придется над ним трудиться. Тебе не придется держать у себя детали. Тебе не придется делать ничего, кроме как провести 5 минут здесь, приятной беседе со мной, и ты сделаешь на этом прибыль более чем 200%. Не так уж плохо. Я назвал свою цену». Теперь у Перджи был такой тон, будто его оскорбили. «Но ведь ты не рассчитывал на такую сумму», — сказал Хьюз. «Это было так, для затравки. Но день уже подходит к концу. Дорога у нас дальняя. Так что я, пожалуй, сразу перейду к разумной цене. 500. Это мое последнее слово». «А теперь послушай», — остыл немного Перджи. «Ты мой давний клиент, ты мне нравишься, и я знаю, что тебе нравится этот грузовик. Так что я сделаю тебе скидку. Я заплатил за этот грузовик 1200 и уступлю его тебе за 1500. Ну что, это ведь справедливо». «Да брось ты, Перджи, не платил ты таких денег, и мы оба это знаем. Но зачем говорить такие вещи?» «Да я бы не говорил, не будь оно так на самом деле. Тогда на моей памяти это первый раз, когда ты взял грузовик, а я не могу его купить. Пойдем, Грофилд». Хьюз направился к Джавелину, и Грофилд пошел рядом с ним. Перджи крикнул вдогонку: «Хьюз, черт возьми, ты что, хочешь, чтобы я психанул по-настоящему?» Грофилд вдруг вдвойне остро ощутил присутствие всех этих собак, снующих между тем местом, где остался Перджи и Джавелином. Нужно ли доводить Перджи до бешенства? Нужно ли торговаться с человеком, у которого столько собак? А что, если он прикажет собакам не выпускать покупателей, пока они не согласятся на его цену? Грофилд сунул руки в карманы, не желая, чтобы его пальцы случайно угодили в пасть одного из крутившихся рядом псов. Перджи окрикнул Хьюза второй раз: «А ну стой, где стоишь, черт бы тебя побрал!» Хьюз встал, повернулся и посмотрел на Перджи. «С тобой всегда было трудно торговаться, Перджи», — сказал он. «Но никогда еще я не слышал от тебя такого отъявленного вранья. $1200. Господи, даже моя трехлетняя дочь в это не поверит». Грофилд посмотрел на него. «Трехлетняя дочь?» Перджи вдруг ухмыльнулся. «Эх, Хьюз, да чего же ты тупой ублюдок? Да я много раз тебе врал!» «Значит, не так явно?» — сказал Хьюз. «Слушай, давай не будем распалять друг друга. Я даю 800. «Ты даешь 1100, и никаких больше споров!» — решительно прервал Перджи. «И не говори мне про 1000, потому что 1200 — это моя последняя цена!» Хьюз посоветовал. «За 1200 ты можешь закрасить на дверцах имя его чертова владельца!» 1200 за такой, какой он сейчас есть! Я ухожу отсюда, Перджи!» Грофилд искоса посмотрел на Хьюза, и профиль Хьюза при этом был неумолимым и злым. Тут не возникало никакого сомнения. Хьюз сумасшедший и готов был уйти, как бы не был хорош грузовик. Перджи с минуту молчал, и Грофилд, вглядываясь в него, видел, что тот вот-вот разозлится по-настоящему. Грофилд ждал, зная, что разумнее будет не влезать в это дело, однако надеясь, что кто-нибудь из них в конце концов откажется от своего ультиматума. Будет поистине глупо, если им придется прождать в Сент-Луисе лишние 15 дней из-за отсутствия грузовика, при том, что сейчас на этом самом месте стоял очень приличный грузовик. В конце концов, Перджи вздохнул, покачал головой, повел своими могучими плечами и сказал: «Я, черт возьми, не вижу никакой причины для расстройства. Какого дьявола, если я не могу чуточку уступить? Зачем мне вообще заниматься бизнесом? Для тебя я прысну немного краски на эти дверцы». «Темно-зеленой», — попросил Хьюз. «Но, может быть, она не будет точно такая же, тютелька в тютельку», — сказал Перджи. «Но я подберу самую близкую по цвету из того, что у меня есть». И Хьюз вдруг кивнул. Его лицо и тело заметно расслабились. «Договорились!» — кивнул он. «Вот и отлично!» Перджи широко улыбнулся. «Я пошел за краской!» «У нас есть свои номера, чтобы поставить!» — сообщил Хьюз. «Ну что ж, давайте их сюда!» Перджи в развалочку ушел по направлению к дому, и Хьюз позвал Грофилда. «Пойдем!» Они отправились доставать номера из багажника Джавелина. Это были номера штата Миссури, предназначенные для коммерческого автомобиля, и они не числились ни в каком розыске. «Эти штуки обошлись мне в 100¼». Хьюз достал номера, и теперь я потратил на 100 больше того, что хотел заплатить за грузовик. «Я уж было подумал, ты собираешься уйти», — сказал Грофилд. «Действительно так подумал». Хьюз с удивлением посмотрел на него. «Ты так подумал? Зачем бы я, черт возьми, стал так поступать? Грузовик стоит 1400. Ты выглядел злым, как черт. И ты на это клюнул, да? Не думаю, чтобы и Перджи клюнул на это». «А я думаю», — настаивал Грофилд. «Перджи хитрее, чем кажется», — сказал Хьюз. Он дал Грофилду один из номеров и отвертку. «Ты ставь тот, что сзади, а я займусь передним». «Хорошо». Они вместе пошли к грузовику. Хьюз сказал: «Надеюсь, Барнес купит стволы по выгодной цене. Если мы не будем экономить, в две штуки нам не уложится». Они расстались у задней части грузовика, где Грофилд опустился на корточки, чтобы снять пенсильванский номерной знак, который стоял на машине. Две собаки подошли и стали наблюдать, но к этому времени Грофилд почти привык к ним, безмолвным, неугомонным, внимательным, скорее походившим на театральных зрителей, чем на зубастых сторожей склада. Он как раз закончил снимать пенсильванский номер, когда Перджи снова спустился от дома, встряхивая в руке банку с распыляемой эмалью. Внутри нее дребезжал, перекатываясь, металлический шарик-мешалка. Грофилд уже поставил чистый номерной знак штата Миссури, подобрал пенсильванский номер и пошел посмотреть, как распыляется краска. Это был чуть более светлый оттенок зеленого цвета, но Перджи очень старательно распылял краску по краям. Конечно, ясно, что изначальную надпись закрасили, но это будет смотреться как аккуратная работа, а не халтура, сделанная неряшливо, наспех. Хьюз подошел с другим номером и отверткой, внимательно осмотрел дверцу. Перджи, закончив, отступил назад и, полюбовавшись на плоды своего труда, спросил: «Ну как, красота, а?» «Я не стану с тобой спорить, Перджи», — проговорил Хьюз, так будто считал, что покраска выполнена скверно. Но теперь у Перджи было хорошее настроение, и ему стало безразлично, что скажет Хьюз. «Просто ты не хотел так много платить!» Он ухмыльнулся. «Я тебя хорошо знаю, Хьюз!» «А как насчет другой дверцы?» «Придержи штаны, сейчас я это сделаю, а потом ты мне заплатишь!» «Сам придержи штаны!» Перджи обогнул грузовик, подойдя к нему с другой стороны, и Хьюз нехотя сказал Грофилду: «Пожалуй, лучше грузовик поведу я, чтобы приноровиться к нему и все такое». «Не беспокойся», — сказал Грофилд, — «я буду обращаться с твоей машиной, как с невестой». «Вряд ли мне это понравится», — ответил Хьюз. «Ты знаешь, что я имею в виду». «Давай, я поеду первым», — предложил Хьюз, — «а ты просто держись за мной». «Конечно». Хьюз отдал Грофилду номерной знак и отвертку. «Мы остановимся где-нибудь и перекусим. Я знаю тут вблизи пару мест». «Отлично». Хьюз посмотрел на свою машину, потом на Грофилда. Ему хотелось провести инструктаж на часик-другой насчет того, как обращаться с его машиной. Грофилд ждал, наблюдая, как он борется с этим порывом и всячески старается подавить его. «Увидимся позднее», — сказал Хьюз. «Увидимся», — ответил Грофилд. И, повернувшись, пошел к Джавелину. Руки его были заняты номерными знаками и отвертками, а вокруг него скачками носились собаки. Он поймал себя на том, что ухмыляется машине. Спичка вспыхнула в темноте. Это Эд Барнес зажигал сигарету. В желтом свете Грофилду стали видны все трое, сидевшие на полу пустого грузовика. Он сам, Барнес и Стив Тебельман, и большой лист фанеры, прислоненный к дальней стенке. Бельевая веревка, два раза обмотанная вокруг него, чтобы удерживать на месте. «Работа просто отличная», — похвалил он, разглядывая то, что было нарисовано на фанере. «Спасибо», — кивнул Тебельман. Барнес встряхнул спичку, затушив ее, и они снова погрузились в темноту. Чуть проступила красная точка, когда Барнес затянулся сигаретой, но лишь настолько, чтобы смутно вырисовывались контуры. «Ты талантливый человек», — сделал комплимент Грофилд. «И наверняка сможешь зарабатывать этим на жизнь!» «Коммерческое искусство!» В голосе Тебельмана слышалось презрение. «Ах, да!» — спохватился Грофилд. «Он художник!» Барнес сказал это без какой-то определенной интонации, будто просто констатировал жизненное состояние. «Я это понимаю», — сказал Грофилд, «потому что сам занимаюсь чем-то похожим». «Вот как?» Грофилд уловил интерес в голосе Тебельмана, и у него возникло искушение подробно объяснить, что такое быть актером в дотехнологическом смысле. У него появилось такое чувство, будто Тебельман в принципе придерживается тех же взглядов. Но что-то связанное с присутствием Барнеса и красной точкой от его сигареты в темноте помешало ему. Барнес, как он знал, был более типичным налетчиком, профессионалом с этой единственной профессией, который находил удовлетворение, финансовое и прочее. Тебельман был единственным человеком, похожим на него, с которым Грофилд когда-либо встречался, занимаясь этой работой. И вопрос Тебельмана повис в темноте, ожидая ответа. В большей степени, ощущая присутствие Барнеса, чем он ощущал бы это в освещенной комнате, где он видел бы этого человека, Грофилд сказал: «Я актер. У меня собственный летний театр. Разве на этом нельзя заработать денег?» «Вряд ли, когда есть кино и телевидение». «А-а-а-а!» Наступило недолгое молчание. Потом Тебельман сказал: Знаешь, есть такая философская школа, которая утверждает, что художник и преступник – разновидности одного и того же, основного личностного типа. Ты знал про это?» Теперь Грофилд уже жалел, что вообще начал этот разговор. «Нет, не знал», — искренне признался он, — «что и искусство, и преступные деяния — это все антиобщественная деятельность», — сказал Тебельман. «На этот счет существует целая теория, и художник и преступник оторваны от общества в силу своего жизненного уклада, и тот и другой чаще бывают одинокие, и у того и у другого, как правило, бывают короткие периоды интенсивной деятельности, а потом длительные периоды простоя. И это еще далеко не все». «Интересно», — вяло проговорил Грофилд. Ему хотелось, чтобы Хьюз поскорее дал им команду действовать. Он поднес левую руку к лицу, сдвинул назад рукав, посмотрел на радиевый циферблат своих часов. 10:50. Он знал, что Хьюз ждет, пока проедет машина окружного шерифа. Грузовик, в котором они сидели, был припаркован на закрываемой на ночь заправочной газовой станции за четверть мили от магазина «Фуд Кинг». После того, как проедет машина шерифского управления, у них будет минимум 20 минут, прежде чем машина снова заедет на автомобильную стоянку «Фуд Кинг». Вот Хьюз и дожидался этого, и как только она отъедет на безопасное расстояние, они начнут действовать. Тебельман, между тем, говорил: «Конечно, многие художники были вначале преступниками, например, Жан Жене. Но у нас с тобой наоборот, да? Ты актер, а я художник». «Это верно», — подтвердил Грофилд. И тут Барнес вдруг сказал: «Знаешь, а я люблю читать». Этот зычный голос, спокойный и лишенный всякой интонации, стал полной неожиданностью. Казалось, он вообще не окрашен никакими эмоциями, ничего не несет с собой, кроме информации, содержавшейся в словах, так же, как и до этой минуты, когда он сказал, что Тебельман — художник. Грофилд не сводил глаз с красного кончика сигареты. Он понятия не имел, как ему отреагировать на сказанное Барнесом. Может быть, если бы он видел лицо этого человека. Тебельман же, очевидно, решил отреагировать безо всяких околичностей. «Да ты что?» — удивился он. «Я начал в Джульетте», — голос Барнеса смягчился. «В таких местах у тебя, как правило, бывает уйма свободного времени». Под покровом темноты Грофилд позволил себе ухмыльнуться, а Тебельман сказал: «Многие художники начинали в тюрьме, как раз по этой самой причине, например, у Генри». «Я по-настоящему пристрастился к этому делу», — продолжал Барнес. «Сейчас я прочитываю 3-4 книги в неделю». «Да ты что?» «Ковбойские романы», — уточнил Барнес. «Эрнест Хейкакс, Люк Шорт. И кое-что из этих новых тоже. Брайан Гарфилд, Элмер Келтон. В некоторых уголках страны найти их нелегко». Тебельман спросил: «А ты читал Слипхаммер?» «Еще бы!» Грузовик внезапно дернулся и пришел в движение. «Мы тронулись с места», — возвестил Грофилд. Но Тебельман и Барнес продолжали вести разговор о ковбойских романах. В большинстве супермаркетов продавцы-мужчины заново расставляют товары на полках в пятницу вечером после закрытия, готовясь к наплыву покупателей, которого они ожидают в субботу. В большом магазине эта расстановка может занимать 6, а то и 7 часов кряду, начинаясь в 9 вечера после закрытия и продолжаясь на протяжении большей части ночи. «Фуд Кинг» на окраине Белвилля, штат Иллинойс, не был в этом отношении исключением. Доставка товаров в супермаркеты после закрытия в пятницу – дело обычное, поэтому и приезд тягача с прицепом на автомобильную стоянку «Фуд Кинг» без 2:11 в пятницу 11 апреля казался событием вполне ординарным и правомерным. Кабина грузовика была зеленая, кузов алюминиевым. Лишь на том и на другом не было названия фирмы. Грузовик подкатил к магазину со служебного входа, и водитель задом подал его к погрузочной платформе. Он заглушил мотор, взял пюпитр, вышел из кабины и прошел вдоль грузовика по грузочной платформе. У него была куртка с застежкой молний, фуражка и желтый огрызок карандаша за ухом. Эти три вещи и пюпитр делали его лицо ничем не примечательным. С края погрузочной платформы спускались деревянные ступеньки. Водитель взошел по ним и нажал на кнопку рядом с рифленой металлической дверью. Он прождал 2 минуты и собирался было позвонить снова, когда дверь плавно поехала вверх. Она поднялась 5 футов и остановилась. Служащий в белой рубашке и белом фартуке до колен, преждевременно лысеющий человек 35 лет, очень стройный, пригнулся и вышел на платформу. Над дверью появилась трубка с металлическим конусообразным рефлектором на конце и довольно тусклой электрической лампочкой в нем. Единственный источник света, не считая фар грузовика, который водитель оставил включенными. Служащий спросил: «Что это?» «Доставка товара. Мне об этом ничего не говорили?» Он, вероятно, был не просто продавцом, а помощником управляющего. Судя по голосу, он обиделся, что его не известили заранее о доставке товара. Водитель пожал плечами. «Мое дело маленькое, парень. Мне куда велели приехать, туда я и приехал». Он постучал по пюпитру костяшкой пальцев. «Хотя бы раз тут что-нибудь толком объяснили. Подожди!» Служащий снова вошел внутрь, нырнул под приоткрытую дверь, и несколько секунд спустя дверь поднялась до конца. Внутри была комната с высоким потолком, бетонным полом, размером примерно с одноместный гараж. Справа вдоль стены стояли бачки для мусора. Составные части ленты транспортера были сложены у стены слева. Из комнаты вели 2 двери. Одна в правом углу дальней стены, а вторая в левой стене в другом конце. Продавец стоял в двери слева, крича: «Томми! Рэд!» Он еще 2 раза выкрикнул имена, потом повернулся и снова прошел к погрузочной платформе. «Сейчас, будут здесь!» «У меня вся ночь впереди!» — отозвался водитель. Вид у него был явно скучающий. «Там есть что-нибудь замороженное?» «Нет, в этом грузовике нет!» Еще 2 молодых продавцов вышли через левую дверь и поспешили к погрузочной платформе. Обоим было не более 20. Высокий, тощий, с рыжими волосами, вероятно, был Рэд, который дотянул бы до первого среднего веса, но вместе с носившим очки в роговой оправе черноволосым Томми. Последний сказал: «Что там нам привезли?» «Ничего замороженного», — ответил тот, что походил на помощника управляющего. «Мы просто выгрузим это прямо здесь, в помещении для мусора, и оставим до тех пор, пока не закончим в торговом зале, а потом перетащим все на склад». Он повернулся к водителю, который, как было заведено, находился позади их всех, прислонившись к косяку дверного проема. «Ты хочешь открыть его для нас?» «Он не заперт». «Ясно», — сказал Томми и потянулся к задним дверцам грузовика. «Не двигаться», — приказал Грофилд. В капюшоне с автоматом в руках он вышел из кузова грузовика на погрузочную платформу и быстро сделал шаг влево. За 3 бледными, ошарашенными лицами он увидел, как Хьюз торопливо заходит в здание и идет дальше, встает у левой двери, где кладет пюпитр на пол и вытаскивает из пиджака свой капюшон и пистолет. Первым пришел в себя тот, кто был постарше, похожий на помощника управляющего. Медленно подняв руки, он сказал: «Мы не причиним вам никаких неприятностей, у нас нет оружия». «Полагаю, что нет», — сказал Грофилд. «Идите в грузовик. Ты и ты». И навел ствол автомата на 2 более молодых продавцов. Оба как-то замялись. Продавец постарше сказал: «Делайте то, что он вам говорит. Не пойдете же вы против стволов». Барнес стоял в проеме грузовика, держа другой автомат. «Это разумно», — одобрил он. И его суровый голос, казалось, был исполнен угрозы. «Никто из нас не хочет никого убивать. Мы здесь только ради денег. Если вы, ребята, будете с нами сотрудничать, вы еще заживете счастливо». «Мы будем сотрудничать», — сказал продавец постарше. «Давайте, Томми, Рэд, Давайте!» Более молодые до сих пор колебались, не потому что замышляли дать отпор, а потому что боялись. Да и как иначе? Перед ними было три человека в черных капюшонах, прикрывающих лица. Двое из них с автоматами в руках. А Тебельман в глубине грузовика стоял с бельевой веревкой в руках. Грофилд сказал: «У вас просто будет длинный перекур, вот и все. Беспокоиться не о чем. Давайте, заходите». Ред двинулся с места первым, а секунду спустя за ним последовал Томми. Пока Барнес будет присматривать за ними, Тебельман снимет с них фартуки, а потом свяжет им руки за спиной, усадит их и свяжет лодыжки, наденет повязки на глаза. Вставлять им кляпы нет необходимости. Человек, который не видит, не станет кричать. Тем временем Грофилд спросил продавца постарше: «Как тебя зовут?» «Харрис». Он был напуган, но подходил к ситуации так, будто она вполне ординарная, будто лучший способ справиться с ней — это вести себя тихо, спокойно и послушно, что соответствовало действительности. «Я имею в виду твое имя», — сказал Грофилд. Он научился этому несколько лет назад у других людей, занимающихся подобным ремеслом. «Если тебе нужно контролировать людей во время дела, узнай их имена, а потом называй их по именам при каждом удобном случае. Таким образом ты признаешь их индивидуальность, даешь им понять, что допускаешь самоценность их личностей, и они начинают меньше бояться того, что ты сделаешь им больно или убьешь их». Служащий сказал: «Уолтер? Как тебя обычно называют? Уолт? Уолли? Просто Уолтер?» Судя по голосу, его удручало положение, в котором он оказался. Грофилд кивнул. «Хорошо, Уолтер, сколько еще работников в магазине?» «Сегодня ночью нас только семеро». «Это почему же?» «Нас всегда только семеро», — сказал Уолтер. «Мы постоянная ночная бригада». «Ладно, как зовут остальных четырех?» «Хал, Пит, Энди и Трик». «Трик? Это кличка. Его зовут Энтони Тригеметрино». «Ладно, где они? Все четверо у полок?» «Нет, Трик на складе, остальные в торговом зале». «А где склад?» Уолтер кивнул в сторону Хьюза. «Вон за той дверью, там». «Хорошо, Уолтер, мы с тобой сейчас пройдем туда. Ты просунешь голову в дверь и попросишь Трига выйти на минутку. Усек?» Уолтер кивнул. «Я это сделаю. И не ляпнешь никакой глупости?» «Нет, сэр», — пообещал Уолтер. Он снова начинал нервничать. Грофилд не хотел, чтобы кто-то чрезмерно волновался. Во-первых, ему не нравилось вытворять с людьми такое без необходимости. А во-вторых, спокойный человек, как правило, доставляет меньше хлопот. А потому сказал: «Уолтер, мне жаль, если я заставляю тебя нервничать. Но ничто не могу поделать с оружием и маской. Ведь ты, конечно, понимаешь, все, что нас интересует, это деньги в сейфе, верно?» Уолтер кивнул. «И ты понимаешь, нам лучше, чтобы полиция разыскивала нас не за то, что мы кого-то застрелили». «Наверное, так», — пожал плечами Уолтер. «Поверь моему слову, Уолтер, мы проделаем все это как можно безболезненней для всех. А теперь пойдем к той двери». «Хорошо». Уолтер кивнул. Теперь он выглядел несколько спокойнее. Они прошли к двери. Хьюз был в маске и держал Смит и Вессон 38-го калибра, поставленный на предохранитель. Револьвер мог выстрелить, только когда пластинка на задней части рукоятки будет ослаблена. Хьюз, расположившийся за дверью, быстро отступил на два шага и прошептал: «В соседней комнате кто-то есть. По-моему, только один человек». «Трик», — сказал Грофилд, — «Уолтер сейчас его позовет». «Давай, Уолтер, скажи ему, чтобы вышел сюда на минутку, а потом отойди назад, так, чтобы не заслонять дверной проем. Понял?» «Да», — сказал Уолтер. Он вел себя, как ни в чем не бывало, и оставил свое сэр, и это было хорошо. Значит, он больше не боялся, что его убьют. Грофилд и Хьюз стояли у стены, Грофилд спереди, потому что автомат выглядел внушительнее, чем маленький револьвер. А Уолтер подошел и встал в дверях. Он окликнул: «Трик?» Чей-то голос что-то произнес в ответ, и Олтер сказал: «Выйди на минутку, хорошо?» Грофилд расслышал, как на этот раз голос произнес: «Ну что там еще? Мне тут хватает этого добра!» Трик, все еще ворча, сделал два полных шага в комнату, прежде чем заметил Грофилда, Хьюза и оружие. Он напустился было на Уолтера. «Ну и как я, по-твоему, должен?» Потом он остановился, как вкопанный, умолк и уставился на автомат. Грофилд сказал: «Иди дальше, Трик, и не делай резких движений!» Трик был плотный, среднего роста и очень волосатый. Без малого 30 лет на вид, в черных слаксах и белой футболке, без фартука. Руки у него были толстые и волосатые, с его инициалами в виде татуировки на левом плече. У него было тяжелое, угрюмое лицо, щеки, покрытые густой синевой от бритья. Он был из тех, кому привычны резкие движения. Он баламутит всех и напрашивается на то, чтобы его прикончили. Идея заключалась в том, чтобы не останавливаться. Грофилд сказал: «Уолтер, иди вон в тот угол, к другой двери. Трик, выходи на улицу, к грузовику. Ступай к Реду и Томми». Уолтера убрали отсюда с тем, чтобы Трик оказался единственным, кто не стоял у стены. Один как перст посреди помещения с цементным полом. Трик поглядывал то в одну сторону, то в другую, поигрывая плечевыми мускулами. Но мозг его был не в состоянии решить, куда и как ему следует прыгнуть. И по мере того, как он все более озирался вокруг, видя Хьюза за спиной у Грофилда, видя Барнаса с еще одним автоматом в кузове грузовика, видя, что Томми и Ред уже связаны и сидят в грузовике на полу, напряженные плечи Трига медленно опускались, его наполовину сжатые кулаки безвольно разжимались, и в конечном счете он только и смог сказать: «Вам, болванам, это так не сойдет с рук! Тем более будет глупо, если тебя из-за этого убьют», — сказал Грофилд. «Выходи к грузовику, Трик!» И Трик пошел. Он передвигался медленно, чтобы показать, что им не помыкают. Грофилд снова переключил свое внимание на Уолтера. «Внутри трое», — сказал он. «Хал, Пит и Энди. Они придут на склад?» «Да, чтобы отнести новую порцию товара в торговый зал». «Отлично! Пойдем со мной, Уолтер!» Хьюз остался в первой комнате, у двери. Грофилд с Уолтером зашли на склад, продолговатое помещение с высоким потолком, заставленное до самого верха ящиками и коробками. Некоторые штабеля поднимались на 8-9 футов, так что между ними образовывались коридоры. В магазин вели двойные вращающиеся двери с маленьким окошком на уровне глаз в каждой. Грофилд заглянул в одно из них, увидел, что магазин ярко освещен, но никого из продавцов не видно, и снова повернулся, чтобы осмотреть склад и сориентироваться на месте. «Уолтер», — сказал он через минуту, — «ты садись вон там, на тех мешках с собачьим кормом. Давай!» Уолтер прошел озадаченный, но покорный. Уолтер прошел, озадаченный, но покорный, и сел. Теперь он находился примерно в 8 футах от вращающихся дверей, хорошо видный любому, кто мог туда зайти. Он сидел чуть влево от дверей, на пути к другой комнате, где ждал Хьюз. Грофилд удовлетворенно кивнул и прошел, чтобы встать у стены справа от дверей. «А теперь, Уолтер, — сказал он, — я хочу, чтобы по мере того, как каждый из них будет входить, ты называл его по имени, а потом говорил: у нас проблемы, мы должны делать то, что говорят эти люди. Понял?» Уолтер повторил то, что сказал Грофилд. «Хорошо», — сказал Грофилд, — «но сначала имя. Например, если это будет Энди, ты скажешь: Энди, у нас проблемы, мы должны делать то, что скажут эти люди. Ты понимаешь, что я имею в виду?» «Энди, у нас проблемы, мы должны делать то, что скажут эти люди». Это было совсем как на репетиции, эпизоды из спектакля с привлечением местного любительского таланта. Никакой разницы и нисколько не труднее. «Отлично, Уолтер!» — похвалил Грофилд. Всегда следовало поощрять свое местное любительское дарование. «А теперь давай расслабимся. Ты Ты можешь закурить, если хочешь. Я не курю. Бросил. Умница, я тоже бросил. Зачем укорачивать себе жизнь, правда, Уолтер? Уолтер едва заметно улыбнулся. Им пришлось прождать минуты три, пока вернется кто-нибудь из продавцов, проталкивая свою тележку для товара через вращающиеся двери. Но потом все пошло как по маслу. Тот, кого звали Пит, пришел первым. Уолтер произнес реплику для него. Пит рассмотрел капюшон и автомат, и Грофилд отправил его к дальней двери, где его подобрал Хьюз. Это походило на цепочку людей, передающих ведра с водой на пожаре, и отправил его дальше, к грузовику. Там Барнес присматривал за ним, в то время как Тебельман связал его и пристроил к остальным. Энди зашел через минуту после Пита и отправился по тому же конвейеру, но потом прошло 5 минут, и в конце концов Грофилд сказал: «Уолтер, боюсь, тебе придется позвать сюда Хала. Просто встать, открыть одну из этих дверей и позвать его сюда. Потом возвращайся и садись, и мы сделаем точно так же, как сделали с другими двумя». Уолтер подчинился, и минуту спустя Хал присоединился к пожарной команде. «А теперь ты, Уолтер», — сказал Грофилд. «Я хочу поблагодарить тебя за сотрудничество. Я не хочу, чтобы кто-то из ребят, которые на меня работают, пострадал», — объяснил Уолтер. Он, очевидно, опробовал фразу, которой ему предстояло воспользоваться завтра, когда он станет объяснять своим боссам, почему не погиб, предотвращая ограбление магазина. «Это получилось лучше всего», — сказал Грофилд. «А теперь иди вон туда». И Уолтер пошел по конвейеру. Сначала его сопровождал Грофилд, а потом Хьюз. Грофилд оставил автомат, прислонив его к стене внутри здания, и пока Барнес наблюдал, как Тебельман связывает Уолтера и надевает ему повязку на глаза, Грофилд и Хьюз сняли веревки, которые удерживали лист фанеры в конце кузова. Они подняли фанеру, пронесли ее вдоль грузовика, вытащили из кузова. При этом им пришлось наклонить ее по диагонали, чтобы она прошла. Дверь на склад оказалась еще более серьезным препятствием. Поначалу они вообще не могли ее протащить. Грофилд сказал: «А вот этого мы не учли заранее». «А как мы могли?» — спросил Хьюз. Голос у него был раздраженный. «Подожди секунду, подержи фанеру». Один ее край стоял на полу. Грофилд держал фанеру вертикально, пока Хьюз достал отвертку из кармана брюк и снимал дверь. Это дало тот дополнительный дюйм, которого им не доставало. Они затащили фанеру внутрь, прислушиваясь к скребущему звуку сверху и снизу. К ним присоединились Барнес и Тебельман. Они закрыли кузовные двери грузовика и притворили расположенную у них над головами дверь, ведущую на погрузочную платформу. Тебельман нес автомат Грофилда и 4 фартука. На складе они сняли капюшоны и куртки и облачились в фартуки. Все они были в белых рубашках и превратились теперь в продавцов супермаркета. Грофилд в этот вечер был с короткими баками и кустистыми усами и наложил немного грима на нос и под глаза. Он не хотел, чтобы однажды вечером, когда, работая по своей основной профессии, он выйдет играть на сцену, и один из зрителей внезапно вскочит и закричит: «Ты был одним из грабителей в супермаркете Food King в Белвилле, штат Иллинойс!» Помимо всего прочего, это бы очень сильно нарушило ритм игры, а также сценический образ. Куда менее хлопотно было протащить фанеру через двойные вращающиеся двери. Грофилд, идя спиной вперед, спросил: «У тебя есть молоток?» Хьюз, несший другой конец, сказал: «У Стива есть!» А Тебельман сказал: «У меня есть, при себе!» Поверхность фанеры закрывал большой лист плакатной бумаги, и теперь, когда Грофилд и Хьюз несли его по боковому проходу в торговый зал, он издавал негромкие хлопающие звуки. Тебельман и Барнес прошли другим путем, к секции овощей и фруктов, где, как они знали, в магазине хранили лестницу. В последние несколько дней Стив Тебельман сделал маленьким и неприметным фотоаппаратом несколько фотографий в этом магазине, в том числе несколько фотографий рекламного стенда над сейфом, того, что расхваливал фирменную магазинную марку консервированных фруктов и овощей. Этот стенд был тщательно, с высочайшим вниманием к деталям, воссоздан на бумаге, натянутой на поверхность фанерного щита. Грофилд и Хьюз пронесли фанеру в торговый зал между первым кассовым аппаратом и кабинетом управляющего через маленькие ворота в кованом железном турникете, отгораживающем сейф от покупателей, и в конце концов прислонили его к стене кабинета управляющего у витрин, выходивших на автомобильную стоянку. На стоянке находились три машины, которые принадлежали работавшим здесь в эту ночь продавцам. Выглянув в витрину из-за вывесок, рекламирующих товары по сниженным ценам, Хьюз сказал: «У нас есть примерно 5 минут до того, как снова приедет машина шерифа». «Уйма времени», — сказал Хьюз. И тут появились Барне с Стебельманом и лестницей. «Стив, дай мне молоток». «Держи». Хьюз взял молоток. Из кармана рубашки он извлек 2 гвоздя с широкими шляпками и дал 1 Грофилду. Тем временем Барнес и Тебельман приставили лестницу к витрине напротив сейфа. Тебельман прошел вправо, снял 1 из вывесок с другой витрины и отошел с ней назад. Барнес поднялся по лестнице на 3 ступеньки и занялся вывесками. Тебельман расположился спиной к витрине и стоял там между окном и лестницей, держа вывеску на вытянутых руках. Тебельман, лестница и вывеска, которую держал Тебельман, в сочетании с 2 вывесками, уже приклеенными к окну, не давали никому увидеть сейф снаружи. Грофилд и Хьюз подняли фанерный лист и поставили его перед сейфом. К изнаночной стороне щита были приделаны 2 металлических бруска, примерно на уровне пояса. 1 выступал на 2 дюйма слева, другой на 2 дюйма справа. В каждом было отверстие. Пока Грофилд удерживал фанеру на месте, Хьюз через левое отверстие вбил гвоздь в перегородку, там, где она начиналась, у края сейфа. Потом он передал молоток Грофилду, который заколотил еще 1 гвоздь с другой стороны. Тебельман сказал: «Поторопитесь, у меня уже руки устают!» Барнес, который выглядывал в окно между вывесок, сказал: «Там никого нет!» Грофилд ногтем приподнял угол плакатной бумаги, а затем содрал с фанеры бумажную полосу. Хьюз сорвал еще 2 полос, и они вдвоем сняли всю бумагу. Под ней Тебельман очень похоже изобразил переднюю стенку сейфа. Стоя прямо перед ней, можно было разглядеть, что это рисунок, но кому-нибудь, сидевшему в машине на стоянке, такое и в голову бы не пришло. «Готово!» — отрапортовал Хьюз. «Отлично!» — одобрил Тебельман и ушел, чтобы снова закрепить вывеску в витрине, с которой он ее снял. Барнес сказал: «Инструменты при мне! Вы, ребята, идите, работайте!» Он сложил лестницу и унес ее. Хьюз с Грофилдом снова зашли за кабинет управляющего, в тот угол, где были разложены картофельные чипсы. Они сняли со стены полки, убрали их с дороги, а потом, вооружившись молотком и отверткой, стали сносить перегородку, отделяющие их от задней стенки сейфа. Они наполовину разломали ее к тому времени, когда вернулись Барнес и Тебельман, Барнес с Фомкой в 1 руке и ящиком для инструментов в другой. Тебельман посокрушался: «Жалко, что ты не можешь просто влезть через заднюю стенку». «Через дверцу лучше», — сказал Барнес. «Хоть нам и придется тянуть, так получится намного быстрее. Ты не представляешь, какие боковые стенки делают у этих коробок». «Я верю тебе на слово», — сказал Тебельман. Грофилд спросил у Барнеса: «Можно на минутку одолжить у тебя лом?» «Конечно». Барнес отдал лом, и Грофилд 3 раза ударил по горизонтальной опоре 2 на 4. На 3-й раз она отскочила с левого конца. «Готово». Хьюз схватился за отскочивший левый конец опоры 2 на 4, потянул ее в сторону от сейфа. И тут же отскочила последняя 3 перегородки. Они с Тебельманом по боковому проходу отволокли ее с дороги, тщательно следя за тем, чтобы не оставить никаких обломков там, где их можно было разглядеть снаружи. Грофилду снова пришлось воспользоваться ломом. опора 2х4 была прибита к полу за перегородкой. Грофилд отдирал ее по кусочкам, и, наконец, Барнес и Хьюз вместе стали тянуть ее кверху, до тех пор, пока она не обломилась справа от той секции, которую они расчищали. И вот показалась черная, металлическая массивная задняя стенка сейфа, такого вида, будто она весила тонну, и ее нельзя было ни проломить, ни сдвинуть с места. Тебельман сказал: «Сейчас должна подъехать машина шерифа, и нам лучше изобразить людей, которые раскладывают товар по полкам». «Вы, ребята, займитесь этим», — сказал Барнес, «а я подготовлю эту штуку, так, чтобы ее можно было сдвинуть». 2-2-2-2-2-2-2-2-2. Грофилд подумал: «Наверное, я сумасшедший. Какого черта я проставляю цены на этих штуках?» Но он ничего не мог с собой поделать. Он не мог нарочно работать плохо, проставлять неправильные цены на консервированных банках, укладывать консервированные продукты не на те полки, укладывать их вообще не поставив цены. Он нашел то место, где работал Хал, и просто продолжил там, откуда Хал ушел. Соус для спагетти, 22 цента. Итак, 22-22-22-22. Где-то на периферии его зрения мелькнул свет. Он повернул голову и увидел фары, прочесывающие автомобильную стоянку перед магазином. Он стоял посреди среднего прохода, возле тележки для товаров, со штемпелем для проставления цен в руке, с открытой фиолетовой штемпельной подушкой на поддоне тележки. По обе стороны от него полки, как же их называют, гондолы, поднимались выше его головы, а сам проход был довольно широким, с бледно-кремовым полом из винилового кафеля. Он чувствовал себя подставленным под удар и окруженным, будто его видели, а сам он нет. Трудно было не повернуться спиной к этим фарам и широким витринам. «Я складской служащий», — думал он, — «я должен оставаться в образе». В течение долгого времени он имел склонность рисовать в своем воображении драматические ситуации, в которых мог оказаться, как будто играл в фильме, хотя на самом деле он ни за что не согласился бы сняться в кино с полным набором звуковых эффектов, саундтреков и избитых сюжетных ходов. Эта привычка стала проходить у него в последние года два, может быть, с тех пор, как он обзавелся собственным театром. Но теперь он сознательно снова прибегнул к этому, возрождая старую привычку ради того, чтобы успокоить нервы и помочь самому себе оставаться в образе. Шпионский фильм. Русские, конечно же, держат посольство под наблюдением и уверены, что выследят дерзкого американского шпиона, прежде чем ему удастся передать информацию. Чего они не знают, так это то, что шпион наладил связь романтического свойства. Лыжная база, камин, заметанная снегом крыша, воющий вдалеке волк, с кухаркой из посольства, очаровательной девушкой, которая отныне его добровольная раба. И вот она изо дня в день ходит в этот магазин за свежей плоской рыбой. Сегодня вместе с плоской рыбой она получит микрофильм. Но вот фары приближаются по пустынной автомобильной стоянке. Неужели НКВД проведало о его намерениях? Американский шпион, обезопасивший себя тем, что переоделся в простого складского служащего, продолжает проставлять цены на банках с соусом для спагетти. 22-22-22-22. На 2 фута выше пола из задней стенки сейфа торчал крюк. Это был большой толстый крюк на круглом металлическом основании, плотно прижатом к металлической поверхности сейфа. Барнес занимался тем, что наматывал на крюк 2 15-футовые цепи. У обоих цепей на концах были обернутые мягким ручки. Грофилд спросил: «Ты уверен, что этот клей будет держать? Я буду чувствовать себя последним дураком, если мы навалимся всем скопом, а крюк отлетит, и все мы повалимся на задницы». Барнес ответил вопросом на вопрос: «А ты когда-нибудь видел рекламу, где крюк приклеивают к крыше автомобиля? Потом подъемный кран поднимает машину за крюк. Это промышленный клей, чувствительный к давлению, и ты никакой силой на свете не сможешь отодрать этот крюк от сейфа. Ты можешь тянуть его машинами в разные стороны, и задняя стенка сейфа выгнется наружу раньше, чем отскочит крюк. Ты свое дело знаешь, — одобрил Грофилд. Да уж, этого у меня не отнимешь. Каждый из них взялся за конец цепи, и они потащили ее, пятясь, пока цепи не натянулись. Барнес сказал, «Когда я скажу «тащи», наваливаемся все вместе!» Все приготовились, отклонившись назад, расставив ноги и обхватив обеими руками обернутые мягким ручки. «Тащи!» Стенка не сдвинулась ни на йоту. Грофилд потянул снова, чувствуя, как у него растягиваются плечевые мышцы, но ничего не произошло. Все они опять расслабились, поглядывая друг на друга. «Тащи!» Тебельман крикнул. «В этот раз она сдвинулась! Я почувствовал!» «Где-то на четверть дюйма!» — констатировал Барнес. В его голосе сквозило отвращение. «А ну-ка, вытащим оттуда эту чертову штуку!» «Тащи!» «Два дюйма!» «Тащи!» С каждым разом, по мере того, как все большая часть сейфа оказывалась на гладком виниловом полу и все меньше оставалось на шершавом цементе, на котором он прежде стоял, это становилось чуточку легче, и ему удавалось протащить его чуть дальше. Когда он находился примерно на полпути, они остановились для трехминутного отдыха, подвигав плечами и руками, немного походив туда-сюда. И Грофилд почувствовал, что мышцы у него сводит так, будто он сыграл в тяжелейшем футбольном матче. Потом они снова подошли к сейфу, проволокли его до конца, и почему-то, пока они его тащили, Грофилд физически чувствовал себя лучше, а не хуже, чем прежде. На других это, похоже, оказывало такое же воздействие. Возможно, это было внезапное осознание того, что замысел ограбления начинает срабатывать. Нарисованная передняя стенка сейфа по-прежнему оставалась на месте, готовая одурачить любого, кто заглянет в окно. Сам сейф стоял позади, там, где в него можно было залезть, чтобы тебя при этом не увидела из-за витрины ни одна живая душа. Они оттащили его уже на добрых полтора фута за линию перегородки, так, чтобы у Барнеса было достаточно места для работы. Теперь он взял свой ящик с инструментами, длинную тяжелую металлическую коробку темно-зеленого цвета, зашел в это пространство, встал перед сейфом и какое-то время изучал его. «Фред», — попросил он, — «останься здесь, будешь мне помогать. А вы двое, идите, покажитесь, совсем скоро опять приедет эта шерифская машина». «Хорошо», — согласился Грофилд, и они с Тебельманом ушли от сейфа. Тебельман сказал, «Мы тоже могли бы держаться вместе. Два человека, работающие в одном проходе, будут выглядеть так же естественно, как и что-либо другое». «Конечно», — кивнул Грофилд, — «пойдем». Позади них раздался первый визг терзаемого металла. Хьюз появился в конце прохода и помахал им рукой. «Открылся! Идите сюда!» «Подумать только», — сказал Грофилд Тебельману. «Мы могли бы нанять хорошего художника по декорациям. Нашли бы тебе занятие на лето». «Это было бы здорово», — улыбнулся Тебельман. Они с Грофилдом отошли от тележки и направились по проходу к Хьюзу. Время близилось к часу. Шерифская машина проезжала дважды с тех пор, как Барнес принялся за сейф. Оба раза Грофилд и Тебельман усердно трудились, расставляя товар по полкам, перемещаясь в другой проход после каждого проезда патрульной машины, чтобы создавать нужное впечатление. Хьюз не стал их дожидаться. Он подошел к одной из касс, запустил руку вниз и достал пару пакетов для покупок с ручками. «Похоже на хороший улов», — сказал он, когда Грофилд и Тебельман пришли в конец прохода. Тебельман радовался. «Здорово! Уж я-то умею тратить деньги!» «Тратить деньги все умеют», — сказал Хьюз. Барнес стоял на коленях перед сейфом, убирая инструменты обратно в ящик. Он разделся до пояса, и пот поблескивал на его мясистых плечах и на груди. Он слегка запыхался, и когда пришли остальные трое, поднял взгляд и сказал: «Умеют они делать эти игрушки!» Грофилд посмотрел. Барнес был опытным медвежатником, а опытный медвежатник оставляет после себя мессиво. Дверь сейфа открывалась слева направо. Замок с шифром располагался слева, на уровне пояса, а петли изнутри, с правой стороны. Барнес нашел точку приложения силы на краю двери, наверху, с левой стороны, и постепенно отжимал металл, как будто открывал банку с сардинами. Он отломал треугольный участок двери почти по всей его длине сверху и почти до самого шифра сбоку. Дверь состояла из трех слоев, каждый примерно полдюйма шириной, и он снимал их слой за слоем. Закончив проделывать треугольную брешь, он просунул внутрь молоток с зубилом и отбивал от замка с шифром кусочек за кусочком до тех пор, пока циферблат не упал на пол, а дверь тихо просела и открылась. Внутри были полки, все металлические. В лотках находились в основном бумаги и несколько вальцованных штемпелей. На полках лежали перевязанные пачки денег. Хьюз отдал хозяйственные сумки Грофилду Стебельманом и встал перед сейфом. Он передавал стопки банкнотов, а Грофилд и Тебельман засовывали их в пакеты. «Примерно 60 штук», — сказал в конце Хьюз. «По мне так вовсе неплохо», — сказал Барнес. «Понесешь мой лом, хорошо, Хьюз? Я ничего не оставил». Они убедились, что ничего не забыли. Барнес нес свой ящик с инструментами, Хьюз — лом, а Грофилд и Тебельман — две хозяйственные сумки, набитые купюрами. Они оставили все в складском помещении на то время, пока выгружали из кузова Уолтера и других продавцов. Работая под боя, они поднимали каждого продавца, вытаскивали из грузовика и относили в первую комнату в здании, оставив их сидеть в ряд вдоль задней стены. Потом втащили деньги, инструменты и оружие в кузов грузовика. Хьюз закрыл их, и они тронулись. На этот раз никаких разговоров не было. Грофилд коротал время, обдумывая, что он будет делать с 15 тысячами долларов. Летний театральный сезон запросто съест 10 тысяч, но остальные 5 — на отдых. Он свозит Мэри куда-нибудь, недельки этак на 3. Не сейчас, до начала сезона оставалось слишком мало времени. В сентябре или в октябре, когда сезон закончится. На этот раз он обязательно отложит 5 тысяч на отдых. К сентябрю они оба будут в нем нуждаться. Грузовик ехал 20 минут, потом остановился. Времени прошло примерно столько, сколько и полагалось. Повода для беспокойства не было. И все-таки Грофилд потянулся за автоматом, лежавшим в темноте на полу возле него. Ему было слышно, как двое других тоже потянулись за оружием. Однако дверцы открыл Хьюз. Они находились в нужном месте. Хьюз таким счастливым голосом, какого Грофилд у него еще не слышал, окликнул их. «Ну, как вы там?» «Уже все потратили», — сказал Тебельман. У него тоже был радостный голос. Позади Хьюза Грофилд увидел реку и силуэты двух машин — Джавелин Хьюза и Пантиак Барнеса. Тебельману предстояло остаться с Хьюзом, а Барнесу отвезти Грофилда обратно в отель. И они находились на автомобильной стоянке позади обгорелых остатков закусочной у самого Гранит-Сити, к северу от Белвилля, но по-прежнему по ту сторону Миссисипи, где расположен штат Иллинойс. Здесь им предстояло оставить грузовик. Оружие они побросают в реку, деньги они сейчас поделят. Хьюз сказал: «Подождите меня минутку, я достану наши котомки». «Уж придется тебя подождать», — сказал Грофилд. «Фонарик-то у тебя». Хьюз ушел и остановился ненадолго у каждой из машин. Потом вернулся с охапкой различных предметов для переноса денег. Грофилду достался черный атташе-кейс. Грофилд стоял в задней части кузова, и Хьюз передал ему сумки, а потом забрался наверх и потянул за дверцы, закрыв их за собой. На несколько секунд воцарилась темнота, а потом Хьюз достал из кармана свой фонарик и включил его. «Давайте, приступим!» Все подступили ближе, и Тебельман посчитал деньги при свете узкого лучика. Получилось 57 тысяч $300. Они отложили в сторону 4 тысячи, те, что Хьюз заплатит финансировавшему их доктору. Осталось 53 тысячи 300, по 13 тысяч $325 на брата. «Неплохо», — сказал Грофилд. Никто не стал возражать. «Мистер Мартин!» Проходящий мимо конторки дежурного в Хойлс Грофилд остановился и посмотрел на клерка, внезапно почему-то очень насторожившись. По радио в машине Барнеса они не услышали еще сообщения об ограблении, но было уже без 10:03, и вот-вот должна была сработать сигнализация. А 13 тысяч долларов лежали в атташе кейсе, болтавшемся у него в правой руке. Он направился к конторке такой походкой, словно туфли у него были стеклянные. «Да, несколько раз звонила ваша жена». Грофилд нахмурился. «Моя жена?» Его жена, естественно, знала, где он находится и под каким именем, но не знала, в чем заключается дело и когда они на него пойдут. Служащий держал в руках несколько маленьких бумажек. «Она звонила сегодня утром, в 9 часов первый раз и несколько раз в течение дня. Она хочет, чтобы вы немедленно с ней связались, настаивая, что это очень срочно». В тоне служащего звучал какой-то подтекст, нечто таившееся за произнесенными им словами. Грофилду, мысли которого были заняты только что проведенной операцией, потребовалось больше времени, чем следовало, чтобы осмыслить, что бы это могло значить. «Да, благодарю вас», — сказал он, — «я позвоню ей». Только тут он заметил на лице клерка легкую усмешку и, наконец, понял. Клерк, скорее всего, думает, что преступление, совершенное сегодня ночью, это супружеская измена, а не кража. Грофилд едва не ухмыльнулся в ответ, но сдержался. Пусть себе думает, что хочет. Любое объяснение 18-часовому отсутствию Грофилда, за исключением того, которое соответствует действительности, превосходно. Он двинулся дальше, а потом оглянулся назад и проговорил. «Вероятно, я съеду утром». Улыбка служащего самодовольная стала еще шире. «Да, сэр», — сказал он. Грофилд поднялся на лифте вверх, торопливо прошел по коридору к своему номеру. Неужели что-то стряслось с Дэном? А когда открыл дверь, увидел Майерса, помахавшего ему пистолетом, и с улыбкой проговорившего: «Ну, здравствуй, Алан, рад снова тебя видеть!» Грофилд притворил дверь. Майерс улыбался, довольный собой. А вот второй человек, который был с ним, выглядел злобным и туповатым. У него в руке тоже был пистолет, но едва ли огромный, с телом тяжеловеса и головой кочаном, человек нуждался в нем. Он недовольно хмыкнул. «Давно пора бы этому ублюдку появиться здесь!» «Наверняка Алан был занят», — весело проговорил Майерс. «Планирование, планирование. Знаешь, ограбление не такая уж простая штука, Гарри. Да, кстати, Гарри Брок, Алан Грофилд. Алан, Гарри, садись, Алан». Грофилд поставил чемоданчик на пол у изножья кровати и сел на нее. Майерс устроился в единственном здесь кресле, а Гарри Брок продолжал стоять, облокотившись о стену возле окна. Грофилд спросил: «Ну, что на этот раз, Майерс?» «Вот, зашел тебя навестить, Алан. Зачем же быть неблагодарным? Во-первых, я должен тебя поблагодарить. Ты образумил этого идиота Лича. Если бы не ты, он, возможно, до сих пор странствовал бы со мной, как древний мореход со своим альбатросом. Так что спасибо тебе». «На здоровье», — кисло выдавил из себя Грофилд. Он подумал о том, что совершил ошибку в отношении Дэна. Ему надо было бы держать рот на замке. «А кроме того», — продолжал Майерс, — «я должен признаться, мне стало известно, что ты участвуешь здесь в каком-то деле. Я мог бы задействовать в нем двух хороших людей, как полагаешь?» Грофилд подумал, что даже в качестве билетеров не задействовал бы он людей Майерса, а вслух произнес: «А как насчет того дела в Лос-Анджелесе с тремя старыми воришками и их туннелем?» Майерс удивленно усмехнулся. Неужели ты тоже на это попался? Наверное, я враль, что надо, талантливее, чем сам думал о себе. Гарри Брок спросил, какие еще три старых жулика? Какой туннель? Грофилд объяснил. Последний партнер Майерса, тот, которому он перерезал горло, рассказал ему о... Майерс без особого нажима перебил его. «Достаточно, Алан. Нет никакого толку в том, чтобы рассказывать Гарри глупые истории, пытаясь сбить между нами клин. Мы партнеры и знаем, что полезны друг другу. А еще мы знаем, что могли бы пригодиться и тебе. Расскажи нам об этом своем последнем деле. Когда вы на него пойдете?» «Никогда», — сказал Грофилд. «Его отменили». «Да ну, чепуха! Ты провел здесь уже целую неделю. Ты бы этого не сделал, если бы не планировал участие в деле. Где его должны провернуть?» Одно преимущество у Грофилда все-таки было. Майер знал, большинство дел планируется вдали от места, где их проворачивают. Вряд ли Майерс догадается, что это дело местное, Сент-Луисское, и что оно уже сделано. Наврать ему? Конечно, наврать с три короба, но не совсем уж напропалую. Совсем ни к чему, чтобы у него возникли какие-то подозрения. Поэтому Грофилд сказал, я не могу рассказать тебе такие вещи. У меня есть партнеры, и им это не понравится. Ну, теперь у тебя на двух партнеров больше. Я могу свести вас завтра, предложил Грофилд. Вы можете сами с ними переговорить, но сегодня вечером... Мне не следует вам что-либо рассказывать. «С чего это нас возьмут в дело?» — сказал Майерс. «Если мы не будем заранее обо всем знать, зачем делиться с нами, если возникнет альтернатива — выиграть или загубить дело? Поэтому давай, Алан, выкладывай. Без этого никто из нас не выйдет из этого номера. Почему бы не сделать это прямо сейчас?» Брок выразил предположение. «А может быть, планы в этом чемодане, который он держит в руках?» «Нет», — сказал Майерс, — «той части плана, что касается его самого, может быть, но не всего плана в целом. Алан не организатор. Кто этим командует, Алан?» Здесь он мог сказать правду. «Фред Хьюз». «Хьюз? Я вроде такого не знаю. А, Гарри?» «И я никогда о нем не слышал. Он еще водит машину». «Организатор и водитель? Необычно». Грофилд сказал... Он говорит, что мы, наверное, купим грузовик у человека по имени Перджи. Майерс одобрительно улыбнулся. В Арканзасе? Так где же тогда будет само дело? В Мемфисе, Нэшвилле? Гарри внезапно поднял руки и сложил ладони вместе. Стиснув правую ладонь левой, он хрустнул костяшками пальцев, одновременно прорычав. «Говорим только мы! Этот гусь вообще не разговаривает!» «Подожди, он заговорит. Алан же умница. Он знает, что лучше избежать насилия. Правда, Алан?» Грофилд подумал. Он добрался до меня через Мэри, но она звонила. Значит, он точно оставил ее живой. Какой бы разгром ни был в театре, он все-таки оставил ее в живых. «Итак, Алан, мы ждем». «Что? Пора тебе вступить в разговор». Улыбка Майерса внезапно стала сходить на нет. Грофилд бросил взгляд на Гарри, лицо которого не выражало никаких эмоций. «Настало время дать себя немного запугать. Я могу сказать вам только то, что это произойдет в Литл Рок», — сказал он. «Литл Рок? И что вы собираетесь делать в Литл Рок?» «Знаешь, если я не заговорю», — поступился Грофилд, «вы двое можете сегодня вечером сделать мне плохо. Но что, если я все-таки заговорю? Тогда другие люди сделают мне плохо завтра». «Ну, сегодняшний вечер уже наступил», — утешил его Майерс. «А до завтра еще далеко. Может быть, следует беспокоиться обо всем в порядке очередности?» Грофилд посмотрел на Гарри и покачал головой. «Мне это не нравится», — сказал он. «Тогда покончи с этим поскорее», — продолжил Майерс. «Как срывают клейкую ленту. Дернул раз и готово. Что за дело у вас в Литл Рок?» «Банк», — нехотя проговорил Грофилд. «Банк? Какой банк?» «Первый национальный», — сказал Грофилд. Он не знал, есть ли в Литл Рок первый национальный банк, но в большинстве мест он существует, и если ему повезло, то Майерс не знает Литл Рок настолько хорошо, чтобы поймать его на лжи. «Первый национальный», — повторил Майерс. «Давай, Алан, сам, почему я должен все время задавать тебе вопросы?» «Ну, мы еще не до конца разработали всю операцию», — сказал Грофилд и подумал об оружии, которое всего час назад помогал выбрасывать в Миссисипи. Он никогда не носил при себе огнестрельного или какого-то иного оружия, разве только когда участвовал в деле. И сейчас был один из тех очень редких случаев в его жизни, когда он сожалел об этом. Пистолет пришелся бы весьма кстати. Майерс продолжал допрос. «Я не спрашиваю про операцию. Я спрашиваю про банк. Это главная контора. Филиал». «Филиал? Где?» «Я не знаю, где-то в пригороде, в торговом центре». «Как называется торговый центр?» «Не знаю». «Ладно, как называется пригород?» Грофилд понятия не имел, как называются пригороды Литл Рок. Ему пришлось снова повторить. «Я не знаю». «Да он плюет на нас!» Голос Гарри буквально рокотал в груди. Судя по интонации, он был очень раздражен. «Ты тянешь канитель, Алан!» Недовольно констатировал Майерс. «Ну же, скажи мне, что за пригород Литл Рок?» «Да не знаю я. Никогда не обращал внимания на такие вещи. Это не было для меня важно». «Ладно, пока опустим. Но еще вернемся к этому, Алан. Какая роль отведена тебе в деле?» «Контролировать толпу», — сказал первое, что пришло в голову Грофилд. «Это у меня хорошо получается. Я разговариваю с клиентами, успокаиваю их, присматриваю за ними, пока другие вычищают хранилище». «Вы пойдете на дело днем?» «Да». «Вы...» Внезапно где-то снаружи раздалась сирена, прервав их разговор. Потом Майерс удивленно поднял брови, а потом, когда сирена стихла, ухмыльнулся. «Может быть, уже сегодня вечером кто-то работает в этом городе?» Он снова посерьезнел. «Вы средь бела дня устраиваете налет на торговый центр?» «Именно так». Грофилд от волнения слегка вспотел и чувствовал это. Он никогда не был силен в импровизации, предпочитая работать с готовым текстом. Поэтому то, что он сочинял про дело, выходило не слишком складно, звучало не особенно гладко. «Значит, весь фокус, — подвел итог Майерс, — состоит в том, как оттуда смыться. И что это за блестящий способ смыться, Грофилд?» Алан облизал губы, пытаясь на ходу придумать блестящий способ смыться после того, как средь бела дня будет ограблен банк. «Мы устроим пожар. Вы в магазине трикотажных товаров, который находится как раз под банком. Вы провернете дело, переодевшись пожарными? Это же мой трюк!» Еще одна сирена завыла снаружи, но уже на более удаленном расстоянии. Майерс повернул голову, прислушиваясь к ней. Выражение его лица становилось все задумчивее. Грофилд наблюдал за лицом Майерса, чувствуя, что происходит внутри, в его мозгу, и предвидя, что это значит, когда глаза Майерса забегали, он посмотрел на атташе кейс, стоявший на полу, у изножья кровати. И тогда пришло мгновенное решение. Грофилд запустил пепельницей в Брока и подушкой в Майерса, резко вскочил, подхватив кейс, и побежал к двери. Но у него ушло слишком много времени на то, чтобы одной рукой открыть дверь, и оба набросились на него. Он отбивался руками и ногами, стараясь спиной вперед выскочить за дверь, зная, что теперь ставка выше, чем деньги. Майерс прикончит его за то, что он пытался наврать про Литл Рок. В этом не было никаких сомнений. Майерс обеими руками обхватил атташе кейс, а Гарри Брок пытался обеими руками обхватить Грофилда. В конце концов, выбора уже не оставалось. Грофилд отпустил ручку атташе кейса. Майерс спиной налетел на Брока, и Грофилд чудом вырвал свою руку из железной хватки кисти Брока. И пока те двое разбирались в номере, что к чему, Грофилд со всех ног мчался по коридору отеля. Он зашел в театр в 4 часа пополудни и на секунду остановился у самых дверей, глядя на сцену поверх рядов кресел. Диван был задрапирован белой простыней. Грофилд звонил сюда накануне ночью, после того, как сбежал от Майерса с Броком. Разговор был коротким. Никто из них не хотел много рассказывать по телефону. Но из того, что сказала и не сказала Мэри, Грофилд понял, что Дэн Лич мертв. Она вот уже 34 часа жила здесь, с этим мертвым телом под простыней. Грофилд спешил по проходу и, преодолев ступеньки, взошел на сцену. Мэри не было ни среди декораций, ни за кулисами. Грофилд не хотел произносить ее имени. Он не мог объяснить, почему именно, но ему просто не хотелось выкрикивать его здесь и сейчас. Он почему-то подумал, что это может быть плохо для Мэри. Он застал ее в женской раздевалке, длинной, узкой комнате над сценой. Она сидела у гримерного столика, ничего не делая, и когда он зашел сюда, их глаза встретились в зеркале, и он не увидел на ее лице вообще никакого выражения. Никогда прежде ему не приходилось видеть ее лицо настолько опустошенным, и он подумал: вот так она будет выглядеть в гробу. Оставшиеся метры он пробежал по комнате, чтобы рывком поставить ее на ноги и крепко обнять, будто ей сию секунду грозило замерзнуть насмерть, и он должен был во что бы то ни стало поддерживать в ней тепло. Сначала она была неподвижной и безжизненной, потом ее стала бить безудержная дрожь. Наконец она заплакала, а потом пришла в себя. Они провели вместе молчаливых 15 минут, прежде чем заговорили. До того Грофилд издавал какие-то убаюкивающие звуки и произносил ободряющие слова, но разговора как такового не было. Теперь она сказала: «Я не хочу рассказывать тебе об этом. Ничего, ничего». Она опять сидела, а он стоял перед ней на одном колене, нежно гладя вверх-вниз ее руки, все еще так, будто старался поддерживать в ней тепло и жизнь. «Я хотела бы вообще никогда об этом не говорить». «И не нужно. Я знаю, что произошло. Подробности мне не нужны». Она смотрела на него, и выражение лица у нее было странное, и напряженное, и какое-то саркастическое. Она переспросила: «Так ты знаешь, что произошло?» Он не понял ее вопроса. Конечно, он знал. Они приехали сюда, Майерс и Брок. Они убили Дэна Лича. Они заставили Мэри рассказать им, где находится Грофилд и под каким именем. Что еще? Она увидела, как он изменился в лице, когда понял, что еще, и закрыла глаза. Казалось, закрылось все ее лицо. На нем снова появилось то выражение, которое он увидел, когда только-только зашел сюда. Он опять силой притянул ее к себе. «Ничего», — говорил он, — «ничего». Грофилд сбросил тело в яму, поднял лопату и стал засыпать его землей. Ночь была очень темная, студеная и облачная. Но, несмотря на холод, он вспотел, пока работал. Горели его глаза на возбужденном лице, пока он находился в движении. Челюсти были сжаты, и мозг работал, без устали. Он закончил засыпать могилу, положил сверху куски дерна с проросшими сорняками и походил туда-сюда, притаптывая свежую землю. Потом пошел к своей машине, пятилетней «Шевроле» нового, которую купил подержанной 2 года назад. Убрал в багажник лопату, фонарь, подстилку и поехал обратно в театр. Мэри расхаживала в халате и шлепанцах, готовя полуночный ужин. До этого они занимались любовью внизу, в раздевалке, неловкие друг с другом, как никогда прежде. Секс получился неуклюжим, трудно давался и не принес особого удовлетворения в обычном смысле. Но после Мэри немного расслабилась и уже походила на саму себя прежнюю. А теперь, когда исчез Дэн, ей еще больше полегчало. Диван выглядел странно. Он снял чехлы и сжег их, но сама обивка была перепачкана кровью. Майер снова воспользовался своим ножом. Так что Грофилд накрыл его старым синим покрывалом из кладовой, расположенной внизу. В обычных обстоятельствах они ели бы свою полуночную закуску, сидя на диване. Но сегодня Мэри без комментариев накрыла стол в декорациях гостиной, и Грофилд ничего не сказал по этому поводу. Она приготовила сэндвичи и кофе, подала печенье. Они сидели за столом с прямыми спинами, поглощая пищу, и Мэри завела разговор о предстоящем сезоне. Было 3 или 4 актера, работавших у них в прошлом году, с которыми следовало бы снова наладить контакт. Их они особенно хотели вернуть. Грофилд поддерживал разговор и изо всех сил старался сохранять нормальный голос, блестя глазами, когда взгляд падал на противоположную стену. Он думал, что ему это вполне удастся, когда Мэри вдруг сказала, как о чем-то само собой разумеющемся: «Вряд ли есть какой-то смысл упрашивать тебя, чтобы ты не пускался за ним в погоню». Грофилд посмотрел на нее с удивлением. «Я не знаю, как мне поступить», — признался он, — «но знаю, что мне не хочется оставлять тебя здесь одну». «Я уеду в Нью-Йорк», — сказала она. «Помнишь, Джун говорила, что мы всегда можем у нее остановиться, если будем в городе. Я отправлюсь туда и встречусь кое с кем из людей, которые пригодятся нам в этом году». «У нас по-прежнему нет денег», — напомнил Грофилд. «Ты их достанешь?» Она выпалила это, не задумываясь, будто тут не было никаких вопросов. «Так ты не против съездить в Нью-Йорк?» «Конечно нет. Алан!» Он ничего не мог прочесть на ее лице. «Что?» «Пожалуйста, не уезжай сегодня», — сказала она. «Пожалуйста, побудь до завтра». Удивленный, он вдруг понял, что судорожно перебирает в голове различные способы сказать ей, что должен ехать немедленно. Как будто и в самом деле в этом была какая-то необходимость. «Спешить некуда», — сказал он. Внезапно выражение его лица изменилось. Он перестал сверкать глазами и улыбнулся самым естественным образом. Он дотянулся до ее руки, взял ее в свои и проговорил: «Я не уеду, пока ты не будешь к этому готова». Грофилд вставил левую ногу в стремя и забрался в седло. Удерживая левой рукой натянутые поводья, он посмотрел вниз на конюха, который вывел для него эту чахлую кобылу, и сказал: «Так ты передашь мистеру Реклоу, когда он вернется с Лэнча?» Конюх, поджарый седобородый старик, считавший себя Гэбби Хейсом, кивнул с раздраженным видом. «Я же сказал, что передам». «Что ты ему скажешь?» «Вы здесь, ваше имя Грофилд, вы друг Арни Барроу». «Правильно». Грофилд окинул взглядом лесистые холмы, тянувшиеся за конюшней. «Где мне его ждать?» «Видите, вон тот вяз, в который ударила молния, на краю луга». «Кажется, вижу». «Держитесь слева от него и двигайтесь вглубь леса. Там выйдете к водопаду». «Отлично», — сказал Грофилд. Он поднял поводья. Конюх кивнул на кобылу. «Ее зовут Гвендолин». «Гвендолин», — повторил Грофилд. «Будете хорошо с ней обращаться», — сказал конюх. «И она тоже будет с вами хорошо». «Я это запомню». Грофилд снова поднял поводья, слегка пришпорил кобылу, и она, изящно ступая, подошла к вывеске перед конюшней, гласившей: «Академия верховой езды Реклоу. Уроки верховой езды. Почасовой прокат. Лошади содержатся в конюшне». «Но, Гвендолин», — негромко сказал Грофилд. Он никогда прежде не говорил лошади «но», но ему нравилось это сочетание звуков. Лошадь оказалась более живой, чем ее имя, и понесла Грофилда по лугу, быстрой рысью, двигаясь резвостью спущенного с привязи щенка. Она доставляла Грофилду такое удовольствие, что он не сразу направился к водопаду, опустил ее легким галопом по лесистой долине, на которой местами попадались открытые, залитые солнцем поля, поросшие буйной весенней травой. Дважды он видел вдалеке двух всадников, и тот, и другой вели своих лошадей гораздо более осторожным шагом, чем он. К востоку от Миссисипи верховая езда превращалась в забытое искусство, наподобие наскальных рисунков. Неудивительно поэтому, что Реклоу приходилось изыскивать другие источники доходов, помимо тех, что приносила Академия верховой езды.